Не выпуская журнала из рук, Наташа приступала к детальному рассматриванию себя. Лицо в зеркале выглядело хищным, лисьим, морщинки на лбу, морщинки под глазами. Наташа еще не привыкла подкрашивать волосы и, вырывая седые, противно торчащие нити, каждый раз обрушивалась в недоуменное злое отчаяние. И морщины, и седина, и Бобина равнодушие напали внезапно. И в один непрекрасный день она увидела в зеркало не самую красивую девочку Наташу Васильеву, а почти 40-летнюю Наташу, которая к тому же старше своего мужа на год и 2 месяца. Год и 2 месяца. Женщина, как говорится, в возрасте. Выражение-то какое противное. Специально, чтобы Наташу обидеть. Журналы со спасительными адресами клиник лежали стопкой у кровати. Если все станет совсем худо, ей пригодится ведунья в 3-м поколении или деревенский наследственный приворот навсегда. Нина незатейливо покрутила пальцем у виска. «Тебе же всего 37. По нынешним временам еще молодость». «Ты не всерьез это говоришь?» «Я не верю. И потом, страдания стареющей женщины столько раз описаны в литературе». «Первый поцелуй тоже много раз описан в литературе. А когда ты сама первый раз поцеловалась, ты что же решила, а, барахло, ерунда?» — возразила Наташа. В ней жило теперь постоянное смутное беспокойство. Очень хотелось беспокойство изгнать, объявить недействительным, но вдруг стало расплываться лицо. Немного отвисли щеки, ослабел подбородок, овал лица был уже не четким, как прежде, а каким-то волнистым. Она старалась делать специальные упражнения для укрепления лицевых мышц. Надувала щеки и выдвигала вперед челюсть. Сначала упражнялась, пока готовила еду или смотрела телевизор, и постепенно приобрела привычку использовать для этого любую свободную минуту. Однажды в машине, пережидая пробку, задумалась и вдруг поймала на себе странный взгляд соседнего водителя, удивленного тем, что женщина в дорогой машине грозно двигает челюстью и изо всех сил надувает щеки. Ей даже стало казаться, что она по-другому пахнет. Не цветком, как раньше, а женщиной. Я была у гинеколога. Мне сказали, что у меня несколько небольших миом. «Что это?» — испуганно вскинулась Нина. «Это возрастное, все нормально». Наташа представила, как будет портиться изнутри, словно зарастать бородавками. Она зарастет бородавками, а Боба женится на молодой, длинноногой, с маленькими изящными ступнями. Наташа жалобно скривилась. Нина всегда резво бросалась утешать чужое страдание. И сейчас, хотя Наташины горести показались ей игрушечными, она немедленно ринулась жалеть. «У тебя совсем нет морщин. Я, например, растолстела, как свин, и ничего. Ты такая красивая. Тебе ни за что не дашь 37. И 30 тоже не дашь, честное слово», — увлеченно нашептывала она. И вдруг заметила, что Наташа плачет под ее ласковое бормотание. «Ты мне не ври, Наташка. Морщины, подтяжки. Что у тебя с Бобой?» Наташа, ослабевшим от ее любовного тепла голосом, пробормотала. «Один из Бобиных партнеров по бизнесу ушел от жены. Ушел? Ты даже представить себе не можешь, кому. К дочке своего друга. Ей 19, и она уже беременна. А ты говоришь, я красивая. Господи, а ты при чем?» «При том, он со мной почти не спит. Ему стало меньше надо». Чистейшее вранье. Сегодня она убедилась, что Бобби не надо от нее ничего. Но признаться в этом стыдно даже Нине.